Дневник Эдуарда. Продолжение. 2 ноября. Долгий разговор с Дувье, который вышел вместе со мной от родителей Лауры и проводил меня до Адеона через Люксембургский сад. Он готовит диссертацию о Вадсворте, но по некоторым его высказываниям об этом поэте я ясно чувствую, что самые глубокие особенности поэзии Вадсворта ему недоступны. Он лучше сделал бы, если бы выбрал Теннисона. Я чувствую, Дувье чего-то недостает. Он слишком отвлечен и простоват. Он всегда принимает вещи и людей за то, за что они выдают себя. Может быть, от того, что сам он всегда такой, каков на самом деле? «Я знаю», — сказал он, — «что вы лучший друг Лауры. Мне следовало бы, несомненно, немного ревновать ее к вам. Я не могу. Напротив, все, что она рассказала мне о вас, помогло лучше понять ее и в то же время породило во мне желание стать вашим другом». Я спросил у нее однажды, не будете ли вы сердиться на меня, если я женюсь на ней. Она ответила, что напротив, вы сами посоветовали ей вступить в брак со мною. Я хорошо помню, что он прямо так и ляпнул. Мне хотелось бы поблагодарить вас за это. Только не сочтите, пожалуйста, мой поступок смешным. Я говорю с вами очень искренне, — прибавил он, стараясь выдавить улыбку, но голос его задрожал, и на глазах появились слезы. Я не знал, что ему сказать, так как чувствовал себя гораздо менее взволнованным, чем подобало, и совершенно неспособным на ответное излияние. Я, должно быть, показался ему несколько черством, но он раздражал меня. Все же я, как только мог, горячо пожал ей протянутую мне руку. Сцены, когда один предлагает больше, чем другой просит, всегда тягостны. Он без сомнений надеялся добиться моей симпатии. Если бы он был более провинциальным, то почувствовал бы себя обворованным. Однако я уже видел, что он доволен своим поступком, который, по его мнению, вызвал живой отклик в моем сердце. Так как я ничего не говорил, его, похоже, стало смущать мое молчание. «Надеюсь», — торопливо произнес он, — «что разлука с родиной и жизнью в Кембридже отвлекут ее от сравнений, которые были бы не в мою пользу». Что он разумел под этим? Я прикинулся, что не понимаю. Может быть, он рассчитывал на протест с моей стороны, но этот протест еще больше поставил бы нас в ложное положение. Он принадлежит к числу людей, робость которых не в силах переносить молчание, и которые считают своей обязанностью заполнять его предупредительностью. К числу тех, которые говорят потом, «Я всегда был с вами откровенен». Но, черт возьми, суть дела не столько в том, чтобы самому быть откровенным, сколько в том, чтобы позволить откровенничать другому. Ну, следовало бы понять, что именно проявленная им откровенность мешала мне быть искренним. Но если я не могу стать его другом, то хотя бы надеюсь, что он для Лауры станет отличным мужем, потому что, в общем, тут как раз уместны те его качества, которые я ставлю ему в упрек. Затем мы заговорили о Кембридже, где я обещал навестить их. Почему Лауре пришла в голову нелепая мысль сказать ему обо мне? У женщин удивительная склонность к самопожертвованию. Любимый мужчина для них чаще всего только своего рода вешалка, на которую они вешают свою любовь. С такой чистосердечной легкостью совершает Лаура подмен. Я понимаю, почему она выходит замуж за Дувье. Я сам один из первых посоветовал ей так поступить. Но я бы вправе надеяться, что она хоть немножко огорчится. Свадьба состоится через 3 дня. Несколько статей по поводу моей книги. Качества, которые наиболее охотно признают у меня, принадлежат как раз к числу тех, что внушают мне наибольшее отвращение. Были ли у меня причины позволить переиздать это старье? Оно совсем не соответствует тому, что я люблю в настоящее время. Но я замечаю это только сейчас. Не думаю, чтобы как раз теперь я переменился. Просто я лишь сейчас начинаю осознавать самого себя. До сих пор я не знал, кто же я такой. Неужели я всегда буду ощущать потребность в том, чтобы другое существо открывало меня, мне меня самого? Эта книга кристаллизовалась по воле Лауры, и поэтому я больше не хочу узнавать себя в этой книге. Неужели для нас заказана та основанная на симпатии проницательность, которая позволяла бы нам опережать время? Какие проблемы будут занимать завтра тех, кто придет нам на смену? Я хочу писать именно для них. давать пищу еще бесформенной любознательности, удовлетворять еще не выкристаллизовавшиеся требования так, чтобы тот, кто сегодня еще дитя, завтра с изумлением встретил меня на своем пути как друга. Как я люблю чувствовать в Оливье эту любознательность, эту нетерпеливую неудовлетворенность прошлым. Мне иногда кажется, что поэзия – это единственное, что его интересует. И я чувствую, что, перечитывая наших поэтов и стараясь воспринять их душою, Оливье, сколь немногие из них были руководимы больше вдохновением, нежели сердцем или умом. Замечательно, что когда Оскар Молинье показал мне стихи Оливье, я дал мальчику совет стараться не столько подчинять себе слова, сколько отдаваться им. Теперь мне кажется, что именно его влияние открыло мне эту истину. Каким тоскливо, скучно и забавно рассудочным представляется мне сейчас все написанное раньше.